пользуюсь револьвером только как дублером УЗИ». «Что это значит?» — спросила она. Он поглядел на нее угрюмо. «Если мы не сможем остановить то, что скоро попрет на нас всей этой огневой силой, револьвер ничем нам не поможет». На одной из двух полок в оружейном шкафу, среди других спортивных принадлежностей, он нашел три кобуры, которые пристегивались к поясу. Одна была сделана из нейлона или вискозы, самоделка, конечно же, а другие две из кожи. Если нейлоновую кобуру вынести надолго на мороз, то она будет достаточно мягкой, много после того, как кожаная закаменеет. А в твердой кобуре пистолет может легко застрять, сжатый оледеневшими стенками, или просто за что-нибудь зацепиться. Так как он решил быть снаружи, а хитр внутри, то ей дал кожаную, самую легкую из двух, а себе взял нейлоновую. Их лыжные костюмы были обильно оснащены карманами на молниях. Они забили их патронами, хотя казалось большой самонадеянностью и оптимизмом считать, будто у них найдется время перезарядить оружие, прежде чем штурм начнется снова. В том, что штурм будет, Джек не сомневался. Он не знал, в какой именно форме. Полностью физической атакой или комбинацией физических и мысленных ударов. Не мог и предугадать, придет ли существо само или через заменителей. Когда это случится и откуда начнется его поход, тоже, но знал точно, что все равно рано или поздно на них нападут. Терпение существа явно подходило к концу из-за их упрямства. Оно жаждало управлять ими и стать ими. Требовалось немного воображения, чтобы понять, что теперь оно, к тому же, захочет изучить их поближе. Возможно, вскрыть и осмотреть их мозги и нервную систему, чтобы разобраться с механизмом их сопротивляемости. У Джека не было никаких иллюзий относительно легкой смерти. Не убивать специально, ни тем более анестезировать их перед своими исследовательскими операциями пришелец не станет. Джек снова отложил дробовик. Из шкафа вытащил жестяную банку, снял крышку и достал коробку деревянных спичек, которую положил на стол. Пока Хитер стояла и смотрела в одно окно, а Тоби и Фальстав были у другого, Джек спустился в подвал. Во втором из двух нижних помещений вдоль стены за молчаливым генералом выстроились 8 5-галлонных канистр с бензином. Запас горючего, который они приобрели по совету Пола Янгблода. Он перенес 2 канистры наверх и поставил их на пол в кухне рядом со столом. «Если оружие его не остановит, — сказал он, — и если оно попадет внутрь и загонит тебя в угол, тогда можно попробовать его поджечь». «И сжечь дом? — спросила Хитер недоверчиво. «Это просто дом. Его можно выстроить заново. Если у тебя не будет другого выхода, тогда черт с ним, с этим домом, если пули не сработают». Он уловил дикий ужас в ее глазах. «Они должны сработать. Я уверен в этом. Оружие его остановит, особенно УЗИ. Но если все же так случится, один шанс на миллион, и пули ему не повредят, то огонь уж точно поможет. Огонь может просто стать тем, что тебе понадобится, чтобы выиграть время и отвлечь его, удержать на расстоянии и выйти из дому, если почувствуешь, что оказалась в ловушке». Она поглядела на мужа с сомнением. «Джек, почему ты говоришь «ты», а не «мы»?» Он замялся. Ей это не понравилось. Ему самому это не очень нравилось, но альтернативы не было. «Ты останешься здесь, с Тоби и собакой, пока я ни за что, пока я попытаюсь дойти до ранчо Янгблода и привести помощь. Нет, мы не должны разделяться. У нас нет выбора, Хитер. Ему будет легче расправиться с нами поодиночке. Возможно, никакой разницы. Я думаю, разница будет. Этот дробовик многого к УЗИ не прибавит. Он махнул на белизну за окном. Во всяком случае, нам всем не удастся пройти через такую метель. Она угрюмо уставилась на дрожащую стену снега, чувствуя, что не может ничего возразить. «Я смогу», — сказал Тоби, достаточно сообразительный, чтобы понять, что именно он слабое звено. «Я правда смогу?» Собака почувствовала тревогу мальчика, прижалась к нему и стала тереться о его ноги. «Папа, пожалуйста, ну дай мне попробовать». 2 мили — это небольшое расстояние для теплого весеннего денька, легкая прогулка, но они столкнулись с яростным холодом, от которого даже их лыжные костюмы не могли защитить полностью. К тому же сила ветра будет действовать против них 3 способами, понижая реальную температуру по крайней мере на 10 градусов, изнуряя их, когда они пойдут против него, сбивая с пути кружащимися тучами снега, которые сократят видимость почти до нуля. Джек представил, что у него и хитр могут найтись силы и выносливость, необходимые для того, чтобы пройти 2 мили при таких условиях по колено в снегу, а кое-где и выше, но был уверен, что Тоби не пройдет и 1/4 пути, даже по тропе, которую они для него пробьют. Прежде чем зайдут далеко, им придется вернуться, неся его на руках. Или же они только быстро выдохнутся и, без сомнения, погибнут в белой пустыне. «Не хочу оставаться здесь», — сказал Тоби. «Не хочу делать то, что оно может заставить». «И я не хочу оставлять тебя здесь». Джек сел перед ним на корточки. «Но прошу тебя, ты знаешь, что я никогда так не сделаю, да?» Тоби мрачно кивнул. «И ты можешь положиться на свою маму. Она сильная и не допустит, чтобы что-то случилось с тобой». «Я знаю», — сказал Тоби, бравый солдат. «Хорошо. Ладно, теперь мне нужно сделать еще кое-что, затем я пойду. Я вернусь как можно скорее. Прямо к желтым соснам. Подниму помощь и приеду сюда на лошади. Ты видел это в старых фильмах. Кавалерия всегда появляется вовремя, да? С тобой все будет в порядке. С нами со всеми все будет в порядке». Мальчик поискал его взгляд. Он встретил страх сына с фальшивой, ободряющей улыбкой и почувствовал себя самым лживым подонком, который когда-либо только рождался. Он не был уверен в том, что говорил, даже наполовину, и действительно чувствовал, что бежит от них. А что, если приведет помощь, но они уже будут мертвы к тому времени, когда он появится на ранчо Квотермес? Он убьет себя. Никакого смысла продолжать жить тогда не будет. Правда, все может случиться и не так. Умрут не они, а он. В лучшем случае у него 50%, что удастся невредимым пройти весь путь до желтых сосен. Если буря не повалит его, это может сделать кое-что другое. Ведь никто понятия не имел, насколько пристально за ними наблюдают, и будет ли знать их враг о его уходе. Если оно заметит его снаружи, то далеко не отпустит. Тогда судьба Хитр и Тоби будет зависеть только от них самих. Ничего другого он сделать не может. Никакой другой план смысла не имеет. Возможности нулевые, и время бежит. Удары молотка отдавались во всем доме. Тяжелые, гулкие, страшные звуки. Джек использовал 3-дюймовые стальные гвозди, потому что они были больше, чем все то, что ему посчастливилось отыскать в инструментальном шкафу гаража. Стоя в вестибюле внизу задней лестницы, он вбивал их под углом к двери в косяк. 2 над ручкой, 2 ниже. Рама была из крепкого дуба, и длинные гвозди входили в дерево, только если бить по ним с отчаянной силой.